Джанни сделал глоток чая и пожалел, что это не виски. Как ни крути, он оказался в ловушке. При мысли об этом в венах его вскипала ледяная ярость. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, Джанни ругал себя за то, что его отвлекают темно-рыжие локоны и умные зеленые глаза этой женщины. Должен же быть какой-нибудь выход. Но его ум говорил ему, это тупик. Им придется сотрудничать, иначе отец может закончить свои дни в тюрьме. Но Ник Коретти привык к комфорту, обществу красивых женщин и к абсолютной свободе действий. Пребывание за решеткой сломит его дух. «Я обо всем позабочусь», — услышал он свой голос. «Как только я найду ожерелье, я свяжусь с вами». «Не думаю», — Мария тряхнула головой, и ее чудесные волосы заплясали вокруг лица непослушными прядями. «Я не выпущу вас из поля своего зрения, пока ожерелье не будет в моих руках». «Вы обращаетесь ко мне за помощью, но при этом мне не доверяете», — презрительно фыркнул Джанни. «Вы ждете, что я буду вам доверять, когда мне пришлось шантажом выбить из вас согласие мне помочь? Я бывший коп. Не забыли?» «Послушайте», — начал он. «Через несколько дней я должен присутствовать на семейном сборе на острове Тезоро. Прежде чем я отправлюсь на поиски Жан-Люка, я должен побывать там». Мари приподняла брови и кивнула. «Хорошо, я поеду с вами». Джанни громко выдохнул. «Я должен присутствовать на крещении племянника, сына моей сестры. Не могу же я привести с собой незнакомую женщину?» Ее лицо оставалось невозмутимым. «Но вам придется сделать это», — как ни в чем не бывало, — заявила она. «Не приехать на крестины он не может. Его сестра никогда не простит ему этого. К тому же на этой неделе на острове должна состояться выставка драгоценностей, и сотрудники Интерпола, дабы уберечься от возможной кражи, хотели, чтобы он при этом присутствовал». Принимая неизбежное, Джанни взглянул на Мари. «Как пожелаете. Я возьму вас с собой на Тезоро, а после этого мы отправимся в Монако, чтобы я мог вернуть вам ваше чертово ожерелье». «По рукам». Мари встала и перекинула ремешок сумочки на плечо. «Когда уезжаем?» Мрачнее от невозможности контролировать ситуацию, он произнес. «Через 3 дня». «Через 3 дня?» Мари пожевала нижнюю губу, и Джанни знал, о чем она думала. «Но как я смогу следить за вами все это время?» На взгляд Джанни выход здесь был только один. «Вы останетесь здесь». «Прошу прощения», — недоуменно нахмурилась Мари. «Нам нужно 3 дня, чтобы потренироваться», — продолжил он. «Потренироваться?» Их взгляды встретились. Наконец-то в ее глазах появилось сомнение. «Не мой вопрос». Неожиданно Джанни повеселел. «Потренироваться, чтобы казаться парой». «Какой парой?» Ее голос поднялся на 1 октаву выше. «Моя семья ни за что не поверит, что я приехал на такое событие с женщиной, которая ничего не значит для меня». Он помедлил, наслаждаясь ее недоумением. «Так что на неделю или около того готовьтесь стать моей обожаемой невестой».